Так вот, Артур тогда принимал участие в подавлении беспорядков и был в группе снайперов. За один день ему удалось записать на свой личный счет 46 церковных деятелей, в том числе местного духовного лидера Михаила Насрадзе, до тех беспорядков, известного в криминальном мире как Миша Кожаный. И стрелять во весь этот сброд было одно удовольствие. В своих ярких пышных одеждах они были похожи на попугаев и выделялись в любой толпе. Словом, мишени ходячие, причем достаточно легкие. Здесь же все было намного сложнее. Однако все это были не более чем трудности. Заложенная же в киборга программа трактовала ситуацию однозначно. Необходимо не заниматься обоснованием того, почему какую-либо задачу невозможно выполнить, а искать варианты ее выполнения. Сейчас же в распоряжении Артура было достаточно сил и средств для того, чтобы проломить любую преграду. Хотя, конечно, позитронной бомбы, которая идеально вписалась бы в ситуацию, под рукой не оказалось. А ведь были они когда-то на складе. Были, только вот непонятно, куда делись за прошедшие века. Армия противника, втянувшись в ущелье, подтвердила мысли Артура. То, что по скалам и впрямь не хуже горных кос скакали солдаты разведывательных групп, было еще полбеды. Куда хуже был тот факт, что отряды шли с достаточно приличным интервалом, и даже обрушь сейчас киборг эти скалы, что он, кстати, вполне мог сделать, более трети армии накрыть бы не удалось. Не так уж и велик был опасный участок. Однако сейчас Артура это не беспокоило. Куда больше его интересовал вариант, остановятся ли передовые части на плато, или рванут вперед, не дожидаясь отстающих. Подобный расклад был ему невыгоден, хотя и тоже решаем. Оказалось, все же остановились. Лезть в глубину чужой территории по частям противник не рискнул. Правда, выпустили вперед разведку, которая обшарила плато и опушку леса. Но уж от них-то спрятаться труда не составило. Киборг попросту отошел подальше, продолжая получать информацию с беспилотника. И чтобы не терять даром времени, спокойно пообедал. Проход вражеской армии через ущелье затянулся до вечера, и когда последние отряды выбрались на плато, уже смеркалось. Теперь стала понятна и неспешность их полководца. Он попросту старался подстраховаться, осторожничал, стремительности предпочитая надежность. То ли жизнь солдат берег, то ли собственную репутацию, неважно. В любом случае помочь в противостоянии с противником, имеющим на вооружении оружие и тактику, на тысячелетия обогнавшие его собственные, это не могло. Однако же зрелище ночного лагеря было, можно сказать, эпическое. Похоже, тот, кто привел сюда эту орду, хорошо понимал, что скрыть такую массу войск у него не получится, и постарался сыграть от обратного, дабы создать у возможного наблюдателя преувеличенное впечатление о ее мощи. Голая психология, ничего более. В результате лагерь раскинулся широко, горели многочисленные костры, и их мерцание в ночи создавало картину, достойную кисти великих художников. Только вот Артур ценителем прекрасного не был. Перед ним были цифры, характеризующие число тех, кто подлежал уничтожению, и их дислокацию, не более того. Удар он нанес под утро, когда все, даже многие часовые, крепко спали. Успев еще подумать о том, что это время становится для него уже привычным, киборг отдал приказ, и оба беспилотника, висящие в экономичном режиме практически на границе стратосферы, пошли вниз. Еще один нюанс, о котором Артур не счел нужным информировать товарищей. Они могли не только вести наблюдение, но и наносить удар. Встроенная в корпус машина кассета несла в себе под сотню шариковых бомб, с горошину размером каждая. Заряды в них были не в пример слабже, чем в плазменных гранатах, но зато их было много. И сейчас невидимые и неслышимые в ночи машины устремились в атаку. Полыхнуло знатно. Две серии бомб легли под углом друг к другу, проведя огненные линии. Одну точно в центре лагеря, другую на его краю. С той стороны, куда утром должна была пойти вражеская армия. Не все бомбы взорвались, очевидно, некоторые не прошли испытания временем. Но и тех, которые сработали, хватило, чтобы залить лагерь огненной волной. Голубовато-красный поток хлынул на спящих людей, мгновенно испепеляя тех, кто не успел бежать, и создавая после себя идеальный ландшафт для съемок какого-нибудь третьесортного фильма ужасов. Какие там в эпицентре удара были потери, Артур мог предположить только приблизительно. Но куда страшнее потерь была паника. Обожженные, оглушенные взрывами люди бросались во все стороны, как тараканы из-под тапка, и большинство, Те, кто не потерял окончательно из-за паники возможность соображать, бросились туда, где не горело, в сторону ущелья. Однако возможность соображать и возможность принимать в такой ситуации правильные решения – разные вещи. Паникующие люди просто не сообразили, что их загоняют в ловушку, что там, где не горит, опаснее всего. Когда большая часть вражеской армии была в ущелье, наступило время для второго акта маленькой трагедии. Сработали подрывные заряды, которые Артур на скорую руку соорудил из плазменных гранат и заложил в скалах. Полыхнуло, и с жутким ракочущим гулом стены ущелья начали складываться, погребая под тяжкой грудой щебня и валунов, обезумевших от ужаса людей. Еще несколько секунд, и над горами взмыл высокий, подсвеченный красным светом пожара столб пыли. Глупо было предполагать, что погибла вся армия. Насколько мог судить Артур, не было уничтожено и половины врагов. Однако это уже ничего не значило. Еще недавно грозная сила превратилась в деморализованную, разбегающуюся толпу. Даже если кому-нибудь из уцелевших командиров удастся собрать людей, все равно потери от дезертирства уже превысили 2000 человек и продолжали расти. Словом, от такой армии активных действий ждать уже не приходилось. Куда хуже, что бежать прежним путем солдаты теперь не могли, а значит, по герцогству опять начнут бегать толпы мародеров. Впрочем, пускай бегают. Вон, до них тоже бегали. И где они теперь? Догнивают? Киборг с усмешкой вспомнил, как брал одну такую банду. Прыгнул на главаря, оторвал ему голову. В буквальном смысле оторвал, схватил да дернул. Остальные сразу же оружие побросали и на колени рухнули. Всего и делов-то. Единственное, пришлось на следующий день, как в замок вернулся, комбинезон стирать, а то весь в крови измазал. Кстати, для киборга по-прежнему оставалось загадкой, почему, когда он начинал переодеваться, все женщины на него пялились. Что у него такого, чего они в жизни не видели? В последнее время это даже стало его немного раздражать, и Артур взял за правило переодеваться только в своей комнате. Впрочем, это были мысли на отвлеченные темы. И занята ими была только ничтожная часть мозга. Основные же ресурсы, включая центральный процессор, занимались обработкой полученной информации и выработкой плана дальнейших действий. По всему выходило, что армии, как таковой, бояться уже не стоит. Однако ее ядро частично сохранилось. Нет, командующий-то как раз погиб. Не зря же основной удар наносился именно туда, где располагалась его палатка. Киборг зафиксировал прямое попадание. И спастись в том аду было не научной фантастикой. Но вот с остальными, в первую очередь с магами и с монахами, вопрос пока оставался открытым. В момент начала атаки первая бомба, это Артур рассмотрел отчетливо, разорвалась не в лагере, а на покрывающем его силовом куполе. Кстати, это силовое поле вполне себе фиксировалось датчиками, хотя, к сожалению, установить его природу киборг так и не смог. Поддался, надо сказать, этот купол только с третьего попадания. А ведь чем он больше, тем меньше напряженность силовых полей, и тем легче его пробить. Из этого следовало, что достаточно сильный маг, в теории, мог создать индивидуальное поле, которое защитит его от взрыва, тем более произошедшего чуть в стороне. Та же проблема была и с монахами. Как рассказывали буквально все, священнослужители бывало с помощью силы, дарованной им богами, совершали настоящие чудеса. В богов Артур не верил. А вот в магию, чем бы она ни была на самом деле, верил. Точнее, знал, что она существует, поскольку ее проявление наблюдал с завидной регулярностью. В таком случае логичным было предположить, что монахи пользуются все той же магией, только называя ее иначе. И, соответственно, у них тоже был шанс уцелеть. И еще неизвестно, какие амулеты были при себе у рыцарей. А значит, стоило предположить, что кто-нибудь из них тоже мог уцелеть. Увы, подтвердить или опровергнуть данные предположения можно было только с рассветом. Возможности зрения киборга были велики, но не беспредельны. Оптика беспилотников в темноте тоже имела некоторые ограничения. Все же это не были специализированные разведывательные машины, просто универсальный военный аппарат. А как и все универсальные конструкции, эти беспилотники являлись компромиссом, умея все, но при этом выполняя каждую из функций довольно посредственно. Так что оставалось лишь ждать рассвета и, пока есть возможность, отдыхать, чем киборг, в общем-то, и занялся. Утро подтвердило, что Артур мыслил в правильном направлении. Хотя небо было покрыто густым слоем низких серо-черных туч, света было вполне достаточно, чтобы оценить творящееся в лагере противника безобразие. Почему безобразие? Да потому что там осталось менее 1500 человек. Судя по всему, большинство из них составляли наемники. Пожалуй, единственное, кто сохранил в ночном аду достойный уровень дисциплины и не поддался всеобщей панике. Было какое-то количество магов и святош. Их в распоряжении вражеского полководца изначально находилось ограниченное количество, но учитывая предполагаемый уровень потерь из-за бомбового удара и коррелируя их с числом находящихся в лагере, панике они не поддались. Или, возможно, поддались, но далеко не все. Дворян с их дружинами осталось мизер. Особой стойкостью перед внешней угрозой они, похоже, не отличались, а основная масса пехоты банально исчезла, словно испарилась. Ну да, все правильно. Среди них и уровень потерь должен был оказаться максимальным, учитывая скорость, с которой они рванули к ущелью. А кто уцелел, те наверняка дезертировали. И царило среди оставшихся натуральное уныние, видимое невооруженным взглядом. Единственным сюрпризом оказалось то, что вражеский полководец оказался жив и, судя по всему, абсолютно здоров. Во всяком случае, по жалким остаткам разгромленного лагеря, он метался с проворством, которое сделало бы честь и человеку в пятеро более худощавому. Сейчас этот кусок боевого сала больше всего напоминал бракованный и перекошенный мяч, и вдобавок, судя по раскрывающемуся, как у больного карпа, рту, что-то орал. Киборг, несмотря на первоклассный слух, ничего не мог разобрать на таком расстоянии. Пришлось задействовать направленный микрофон одного из беспилотников. Увы и ах, воздух сотрясали лишь те слова, которые и можно было ожидать услышать в подобной ситуации. Полководец громко, выразительно и крайне изобретательно ругался. Причем, судя по всему, запас ругательств в его лексиконе стремился к бесконечности. Вообще же картина была достойной иллюстрацией к виденному однажды Артуром шоу под названием «Капитанский гнев». Тогда совсем молодой лейтенант-артиллерист, только-только пришедший в экипаж после училища, от невеликого ума и избытка фантазии решил покопаться в настройках своего персонального терминала. Ничего страшного или из ряда вон выходящего в этом не было. Интерфейс для того и создан, чтобы каждый подстраивал его под себя. Среди молодых офицеров возня с настройками была весьма распространенной забавой. И порой встречались весьма интересные, хотя и сомнительные с точки зрения морали и нравственности композиции. Так, например, у одного шустрого умника экран мельтешил голыми блондинками с внушающими уважение бюстами. И у каждой была своя функция. Одна приносила почту, другая открывала папки. Артур тогда понять не мог, зачем это надо, неудобно ведь. Сейчас, кстати, начал понимать. И нельзя сказать, чтобы это было неприятно. Однако все подобные мелкие извращения были мелочи жизни. Честно говоря, блондинки – это ерунда. Бывали настройки и позаковыристее. Но было у них у всех одно общее свойство. Все они были индивидуальными, привязанными к конкретному пользователю и терминалу. На рабочем же месте всегда был армейский стандарт, выверенный и вылизанный поколениями офицеров и вбитый программистами на уровне железа. Словом, развлекаться можно как угодно, но на работе ничто не должно мешать, а значит, поменять там что-то было теоретически невозможно. Однако, судя по всему, конкретно этот образчик, бравого космического первопроходца, те лекции, на которых говорилось о невозможном, прогулял. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что защиту крейсера он обошел с легкостью необычайной, и программисты в жутко засекреченном НИИ, занимавшимся вопросами информационной безопасности, за головы хватались, не в силах понять, как это они ухитрились проглядеть такую дыру в программном коде. Хорошо еще, что ни к каким серьезным последствиям для корабля это не привело. Просто-напросто на тактическом дисплее вместо стандартных подписей под схемами построения флотов появились фразы, несколько видоизмененные. Так под своими было теперь написано «наши доблестные силы», а соответственно противоположная картинка обзывалась теперь «мерзкий, подлый и трусливый враг». Их потом даже менять не стали, так это и осталось фирменным знаком того крейсера. Но вначале молодой гений от программирования получил по мозгам. А потом командир орал на научных работников, а те смиренно стояли и обтекали, поскольку тут уж он был в своем праве. А ничего, облажались, получите. Так вот, лицо у старого космического волка было точно таким же, как у нынешнего незадачливого полководца. И точно так же он демонстрировал недостижимые для обычного человека высоты ораторского искусства. Единственное, вместо лобастых высокомудрых профессоров Этот костерил своих магов, которые позволили нанести по их лагерю настолько внезапный и сокрушительный удар. Мысленно поаплодировав ему, киборг прекратил наблюдение. И так ясно, чем все закончится. Потеряв практически всю армию, этот умник просто вынужден будет повернуть назад. Простая логика. Если у тебя еще до генерального сражения остается лишь 5% войск, то дальнейшая попытка наступления превращается в самоубийство. Заставлять беспилотник висеть на малой высоте, где был шанс, что его обнаружат, ради подтверждения однозначных выводов не самое рациональное. Каково же было удивление Артура, когда спустя некоторое время выяснилось, противник свернул остатки лагеря и двигается дальше. Правда, урезанным составом, человек 300, не более. Остальные, продемонстрировав наличие достаточного количества мозгов, ударились в бега и пополнили когорту славных дезертиров. Однако уже само наличие тех, кто остался, было неожиданностью. Оставалось лишь пожать плечами в позаимствованном у людей жесте и в очередной раз признать справедливость древнего вывода искусственных мыслящих систем о том, что люди и рациональность – понятия несовместимые. О том, что такое поведение могло быть рациональным в случае, если гнева начальства боишься сильнее, чем неясных перспектив в случае продолжения операции, Артур подумал лишь спустя несколько секунд. О человеке, принявшем решение на проведение всей этой авантюры, подобное отношение говорило очень многое. Пожалуй, если у его подчиненных от перспективы вызвать гнев начальства адреналин тек по ногам, организатор этого похода и впрямь мог стать опасным противником. Приняв это к сведению, киборг, тем не менее, не стал развивать интересную, но не очень важную пока что мысль, а занялся устранением непосредственной угрозы. Разумеется, угрозу они теперь представляли скорее теоретическую, но и выбор вариантов оставался куда более ограниченным. Так накрыть колонну на марше ударом с беспилотника было бы, наверное, самым простым. Беда в том, что беспилотники свой груз уже сбросили, и чтобы сменить бомбовые контейнеры, а заодно провести заправку, надо было вернуться в замок, и машинам, и самому киборгу. Никого больше он этим заниматься не обучил. Досадный прокол, который сейчас несколько ограничивал возможности Артура, однако критичным это не было. Куда более важным было не дать противнику добраться до деревень и пополнить запасы провизии, а также хотя бы частично посадить народ, оставшийся после ночного удара в большинстве на своих двоих, на лошадей, или хотя бы на телеге. Ну да, лошади разбежались, а раз так, скорость марша и боеспособность упала еще заметнее, чем раньше. Артур сомневался, что маги, непривычные к дальним переходам, смогут поддерживать нормальный для профессиональных военных темп. Стало быть, поползут, как черепахи, что радовало, и этим надо было воспользоваться. Технически все было просто. Дождаться, когда они втянутся в лес, и расстрелять из бластера. Можно было бы, конечно, и плазменными гранатами их всех приголубить, но запас, взятый с собой в этот поход, подошел к концу. А возвращаться в замок и лезть на склад времени не было. Стало быть, из высокотехнологичного оружия у киборга сейчас оставался только бластер. Против него, как знал Артур, защита магов была слабовата. Правда, там был, возможно, еще и архимаг. А то и не один. Но во время ночной атаки они как-то себя не проявили, а направленный удар бластера куда страшнее легких бомб. Так что Артур был убежден, надо будет положить и архимага. Другое дело, что заряда ручного оружия могло на всех и не хватить. К тому же массовый геноцид такого количества народа, причем тех, кто был наиболее смел, решителен, силен, словом, представлял собой генетическую элиту человечества, пускай и местной, крайне урезанной его части, был нерационален с точки зрения выживаемости людей как вида. В результате был выбран вариант, который можно было описать фразой «а поговорить?». Как оказалось, это было ошибкой. Уже несколько позже, анализируя причины случившегося, Артур понял, в чем она заключалась. В своих расчетах он проводил оценку реакции противника, исходя из психологической устойчивости военнослужащих своего времени, то есть продуктов в начале тщательного отбора, а потом медицинской коррекции. Здесь же солдатом мог стать фактически кто угодно, лишь бы сил хватило. Вдобавок, среди оставшихся были не только профессиональные воины, но и маги. А у них взгляд на ситуацию и вовсе напоминал реакцию испуганного интеллигента. Учитывая бессонную ночь и кучу трупов, это было, если вдуматься, и неудивительно. В общем, результат был закономерным. Стоило Артуру выехать из-за поворота и поднять руку в общепринятом запрещающем жесте, приказывая изрядно потрепанной войсковой колонне остановиться, как в его сторону практически одновременно были запущены три шара, по виду напоминающие плазменные, хотя, разумеется, по напряженности полей сильно уступающие гранатам или выстрелам из бластера. Зато размеры были разные, от чуть меньше грецкого ореха до заметно больше футбольного мяча. Кроме них в сторону киборга полетели кокон сгущенного до каменной твердости воздуха. Одна штука, нечто вроде молнии, но почему-то ледяной и движущейся со скоростью не более 100 км в час. Одна штука. Поток мелких ледяных кристаллов. Один. Зато очень плотный. И сразу два клубящихся потока огня. Больше всего похожие на результат выстрела из маломощного огнемета. Вдобавок с нарушенной фокусировкой. Впрочем, то, что киборг не был готов к столь жарко-холодному приему, не значило, что он не успел на него отреагировать. Все же скорость реакции, заложенная в него древними чародеями, от биотехнологии многократно превышала человеческую. И то, что было бы приговором для обычного, пускай и подготовленного солдата, для боевого робота оказывалось не более чем досадным осложнением. Толчок, прыжок. Пахнуло сухим жаром, но киборг уже был вне зоны поражения. Из кроны дерева, удобно нависающей над дорогой, Артур, оседлав ветку, мог наблюдать, как его лошадь, которую он никак не мог спасти, превращается в мелко нарубленный, подгоревший и вдобавок охлажденный гуляш. Лошадку было жалко, и если чувство злости Артур уже испытывал, то жалости до этой секунды никогда. И что самое интересное, оба этих чувства он испытал одновременно. Причем чем сильнее была жалость, тем больше разгоралась злость. Интересный казус. Однако пока что киборгу не было времени на анализ, надо было действовать. С удобством расположившись в ветвях и возблагодарив удачу, надо же, и в нее поверил. И эту мысль Артур тоже оставил на последующую аналитическую обработку. За густую, хорошо скрывающую его листву, киборг принялся наблюдать за происходящим. Благо в том, что его ретирада осталась незамеченной, мог быть уверен. Прыжок-то, может, и увидели бы, но вот последовавшая вслед за этим яркая вспышка от попаданий наверняка ослепила всех присутствующих. Это косвенно подтверждалось и чуть замедленными движениями врагов, и активным морганием, и повышенным слезовыделением. Электронная составляющая мозгов киборга исправно фиксировала все мелочи, составляя из них целостную и непротиворечивую картину мира. Больше всего Артур сейчас опасался, что кто-нибудь из присутствующих здесь магов вычислит его своим, неведомым киборгу методом. Возможность этого он вполне допускал, когда расспрашивал Вольфгана о том, какими трюками маги владеют, а какими нет. По данному вопросу ответ был получен весьма двусмысленный. «Я не умею, но что могут старшие, не знаю». Учитывая, что Вольфган при всей его относительной нестандартности в плане мастерства оставался самым обычным недоучкой, это могло означать что угодно, поэтому оставалось только надеяться на лучшее. Нет, киборг не боялся, страх во всяком случае за собственную жизнь не был заложен в программе. Задача по защите объекта любой ценой имелась, но и возможность его физического уничтожения была не страхом, а всего лишь нежелательным развитием событий. Да и полноценного объекта сейчас не осталось. Словом, то, что Артур сейчас испытывал, не было страхом. Но помирать от рук примитивных существ ему тоже как-то не хотелось. Именно поэтому, наверное, в его голову и не приходило больше глупых мыслей о переговорах. Вместо этого он сидел тихонечко и ждал, когда смельчаки или, во всяком случае, назначенные таковыми наемники подъедут и посмотрят на месиво, образовавшееся в эпицентре магического удара, а потом вынесут авторитетный вердикт. Уцелеть здесь ничего не могло. Еще одна задержка, на сей раз совсем короткая и матерящаяся. Все еще вытирающая остатки слез колонна двинулась вперед. Получалось, что в качестве радаров или, как вариант, тепловизоров маги были не сильны. Во всяком случае, встроенные сенсоры киборга обнаружили бы затаившегося в ветвях противника еще издали, безо всякой визуальной разведки. Это, разумеется, стоило учесть на будущее. Дальнейшее было просто и логично обосновано. Дождаться, когда противник займет наиболее выгодную позицию. И, посетовав мимоходом, что на узкой лесной дороге колонна слишком растянулась, полоснуть ее сверху из бластера в режиме максимальной скорострельности. Прежде чем сработала от перегрева блокировка, он успел опустошить батарею на 3/4, и этого хватило. Маги держались в центре колонны, а потому угодили под удар практически все. Их защитные купола под энергетическими ударами вспыхивали огненно-красными кляксами и лопались, не выдержав нагрузки. Во что превращались после этого те, кого они защищали, словами описать было сложно. Похоже, кроме всего прочего, разрушение силовой защиты имело в качестве побочного эффекта серьезный откат. Ну и сам бластер добавлял огоньку. Словом, в центре колонны живых не осталось. Те же, кто не попал под удар, испытывать судьбу больше не стали, порскнув в стороны, как стайка испуганных мальков от щуки. Не прошло и полуминуты, как дорога очистилась, и теперь угрозу можно было считать окончательно ликвидированной. Продемонстрировав чудеса мобильности, уцелевшие разбежались с такой скоростью, что некоторые не обнаруживались теперь даже сканерами. Сапоги киборга, спрыгнувшего вниз с 12-метровой высоты, глухо бухнули, оспекшуюся до каменной твердости потрескавшуюся землю. Мрачно оглядевшись вокруг, Артур осторожно сунул оружие в жаропрочную кобуру. Все равно, пока не остынет, толку от бластера нет. Блокировка просто не даст выстрелить снова. Хотя вряд ли здесь что-либо могло уцелеть. Это оказалось второй ошибкой Артура за последние несколько минут, в чем он убедился спустя буквально секунду. Удар был сколь внезапен, столь и силен. Киборгу показалось на миг, что его накрыло сверху тяжелой бетонной плитой. И сразу же грудь обожгло. Краем сознания киборг понял, что это отреагировал амулет Вольфгана, выстреливший моментально накрывшим Артура куполом силового поля, точно таким же, как те, которые он сам недавно разносил в клочья. Неожиданная защита его и спасла. Однако все равно было впечатление, словно на него давит груз весом как минимум в тонну. Это было тяжело. Но конструктивно заложенного предела неведомый противник не достиг. Медленно распрямившись, Артур огляделся и почти сразу обнаружил источник угрозы. Плюгавенький человечишка, судя по силе удара, а также потому, что вообще остался в числе живых после устроенной на дороге бойни, тот самый архимаг, которым Артура так долго пугали, уже не маскировался. Перекошенное от напряжения, покрасневшее лицо, выпученные глаза. Похоже, все его силы сейчас уходили на то, чтобы давить Артура этим невидимым прессом. Ни на что иное их просто не оставалось. Кстати, непонятно было, как его вообще пропустили сенсоры. Видать, он и впрямь многое умел. В свою очередь, Артуру совершенно не хотелось продолжать эксперимент на тему «Кто кого передавит?». Амулет держал надежно, но вот на какое время его хватит, было совершенно непонятно. Бластер еще не остыл, но меч-то был на месте и словно живой скользнул в руку. Окончательно пришедший в себя киборг ухмыльнулся. Это получилось у него самопроизвольно, пройдя мимо сознания, и двинулся к архимагу. Медленно двинулся, преодолевая все возрастающую тяжесть, давящую с каждой секундой все сильнее. То ли играла роль уменьшающееся расстояние, то ли архимаг со страху вкладывал в свое заклинание все больше сил, опустошая последние резервы. Однако, как бы он ни старался, остановить взбешенного боевого робота было задачей не по его кривым зубам. Результат был закономерен. Все же архимаг не солдат, для которого правильно вколоченная дисциплина заменяет все, даже инстинкт самосохранения вкупе с мозговой деятельностью. Этот солдат может оставаться в своем окопе даже в безнадежном бою, а магов, похоже, этому не учат. Вот нервы у противника и не выдержали. Когда до него оставалось метров 5, архимаг взвизгнул и бросился прочь, нелепо перебирая короткими толстыми ножками. Похоже, спорт не относился к числу его любимых занятий. В тот же момент давление на защиту киборга исчезло, словно его и вовсе не было. Оставалось только прыгнуть следом за беглецом. Именно прыгнуть, в одно движение настигнув так и не успевшего набрать скорость мужчину. И не сильным, в общем-то толчком в спину сбить с ног. Потеряв равновесие, архимаг кубарем покатился по земле, и когда он поднялся, вид имел довольно комичный. Весь в желто-коричневой пыли, куртка порвана. Кстати, одежда была интересная, не по местной моде, а больше всего напоминающую ту, в которой ходили современники Артура. Не все, конечно, а всякая профессура. Классический деловой костюм серого цвета, на ногах самые натуральные полуботинки. Как он в этом в поход-то собрался? Хотя, конечно, это все были мелочи, всего лишь вопросы, ответы на которые, в числе прочих, Артур намерен был получить в ближайшее время, с помощью действенных и, если потребуется, не вполне конвенционных методов, в просторечии именуемых пытками. Однако сюрпризы на сегодня еще не кончились. Страх надо четко дозировать, иначе он может переродиться в собственную противоположность. И похоже, как раз это сейчас произошло. Выражение лица у попавшего вроде бы в безнадежную ситуацию врага медленно изменялось. Страх уступал место злости. Возможно, стоило прямо сейчас обездвижить его. Но Артур в который уже раз за последнее время поступил нелогично. Ему было просто интересно посмотреть, что еще может выкинуть его противник. А в своей способности контролировать ситуацию киборг не сомневался ни на миг. Вот он и не торопился, ставя эксперимент, что называется, в полевых условиях. Возможно, что и зря, но при нынешних раскладах это было уже не принципиально. Если враг не смог причинить ему вреда раньше, даже с помощью себе подобных, то сейчас и вовсе не стоило переоценивать его возможности.